На мою думку, газавы канфлікт скончыцца мірным путём. Можа быць, Беларусь выплаціць гэтыя грошы Расіі. Лукашэнка не пашоў на какія-то уступкі для Расіі. Вот, і Расія, то есть не смаглі дагаварыцца Расія і Беларусь між сабой. Газпром можа не пайці на уступкі, канешне. Ну, Лукашэнка должен, я думаю, саступіць, немного должен саступіць Расія. Я думаю, што не, Лукашэнка не такой чалавек, чтобы саступіць. Я думаю, Лукашэнка решит этот вопрос по справедлівасці. Не в курсе, не могу сказать ничего конкретно. Есть на это руководители. Пускай они разбираются и договариваются. Ну, еще терпимо. Я работаю еще, пенсию получаю, так что еще не обижаюсь. А кто знает. Может, тоже как будет, как на Новый год тогда решили эти все проблемы, сразу подписали и все. Тоже думаю, что цена может поднимется, если ничего не будет. Ну, и приниматься все такое. Ну, никто же так еще не знает. Ну, мне кажется, это все неправильно. В смысле, надо честно торговать, и честно получится. Если бы, допустим, за транзит берется честно и рассчитывается за газ честно. Зачем это все химичит, как говорят, да? Химичит. Это каждый год уже длится, каждый божий год. Кто виноват в этом? То отсрочку надо, то еще что-нибудь надо. Ну, я думаю, что они договорятся все-таки. Нет, цены быстрее всего, что поднимут. Ну, надо какой-то компромисс находить, наверное. Ну, может, за неделю как-нибудь договорятся. Чем, я думаю, все-таки найдут компромисс, какие-то решения. Лукашенко ж не хочет никаких конфликтов, и я думаю, что он найдет способ уладить все. Ну, я не ведаю, наверное. Беларусь все-таки выиграет. Потому что то, что газ, Россия газ нам даст, бо и Россия это невыгодно будет. Без понятия, чем кончится. Беларусь примерно что? Россия хотят забрать Беларусь же. Вот она и балит на его. Все тяжелая обстановка. С одной стороны, это он прав, что он не идет под Россию. Под Россию пойти и вообще завал батер. А сейчас не знаю, что дальше будет. Долг большой набрал. Как же им рассчитать? Будут пока торговаться. Пока еще торг уместен.